И в этот момент что-то произошло. Малоярцев приподнял голову, пытаясь понять, то ли неслышный ветерок донес из прогретого леса свежий смолистый запах, то ли в нем самом проснулось давнее воспоминание детства. Запах смолистой стружки становился сильнее, и он глубоко втянул в себя лесной воздух. Лицо у него порозовело. «Больше вы ничего мне не скажете, Захар Тарасович?» — спросил он изменившимся, помолодевшим голосом и с вызовом глянул в глаза леснику, и тот, как бы принимая скрытый вызов, нахмурился, затем уставился в землю перед собой. «Что еще сказать-то, Борис Андреевич? У меня своя жизнь, маленькая, у вас своя, вон какая. О себе я могу сказать, да разве такому человеку интересно?» — предположил он, пожимая плечами. «Скажите, скажите», — потребовал Малоярцев, глядя на лесника в упор, в твердой уверенности, что наконец-то узнает главное, ради чего и приехал. «Ну, раз интересно, хорошо, скажу». Неприметно вздохнул Захар, поглядывая на своего высокого гостя и в то же время как бы отделяя его от себя, от своей судьбы. «Я за свою жизнь одно уяснил. Уж, коли ты перестал понимать жизнь, не можешь ничего в ней изменить, лучше отойти в сторону, дать другим попробовать. Народу-то вон сколько. Все прибывает да прибывает. Я вот в леснике от своего непонимания ушел. Думал дожить спокойно, а теперь и тут до меня жизнь добралась. Как же оно так выходит? Закроешь глаза, сложишь руки, и так ничего после себя и не останется. Думал, хоть тут на старости лет порадоваться. Нехорошо получается опять. Усохнут-то леса, Борис Андреевич, коли столько бетону да дорог всяких в их сердце натолкают. Затем и ручьи с речками занедужат. Нельзя ли это ваше добро куда-нибудь в другое местечко пристроить?» «Что? Леса?» — спохватился Малоярцев. «Какие леса? Ах, да, да. Ну что ж, разве это главное? И почему же другое местечко? Люди живут везде. А мне, вы думаете, разве не хочется оставить после себя что-нибудь вечное, нетленное? Еще как хочется, но, видимо, судьба не та. Ах, Захар Тарасович, мне бы ваши заботы!» — покивал гость, скрывая от хозяина охватившее его состояние неприязни, обиды и растерянности. Ему еще никогда и никто не осмеливался говорить подобных вещей, и в то же время высказанное лесником было как бы и его частыми тайными мыслями. От этого появилось и досадное чувство незаслуженной обиды. «Все-таки, Захар Тарасович, самого главного вы мне так и не сказали», — добавил он, расслабляя лицо в легкой понимающей улыбке. «Не захотели сказать, пожалели. Не понравился я вам». «Не знаю я ничего главного, Борис Андреевич», — ответил несколько растерявшись лесник и тоже заставил себя улыбнуться. «Если оно и есть, это главное, здесь его не отыщешь», — добавил он, поворачивая голову из стороны в сторону, как бы окидывая взглядом все вокруг. Ему становилось неловко и за гостя, и за себя. С молодым блеском в глазах вновь покосился на высокого гостя, который ему в чем-то явно пришелся по душе, и, решив сразу же растушевать эту неловкость и двусмысленность грубоватой шуткой, указывая на высокую, одиноко возвышавшуюся вдали в лесном прогале старую сосну, оставшуюся посреди сведенной несколько лет назад делянки, он спросил: «Он, видишь, сиротину, осталось ни к селу, ни к городу». Малоярцев неловко присмотрелся, кивнул. «Это дерево-то? Вижу, вижу. Так что же? А вот оно сейчас возьмет и рухнет», — сумрачно усмехнувшись, пообещал лесник. «Давай вот попробуем. Не успеешь досчитать до 20, оно и надломится. Падет. Ну, давай. Раз, два...» Малоярцев хотел вспылить, но сдержался. То положение, в которое он попал, даже начинало ему нравиться, и он уже готов был улыбнуться, грубовато по-мужски пошутить, сказать что-нибудь о двух старых дураках, распрощаться и ехать дальше. Но, глядя в то же время на далекий и резкий силуэт старой сосны, четко выделявшейся в солнечной синеве неба, он, подчиняясь странному, безотчетному чувству своей зависимости от происходящего, от диковатого лесника, явно тяготившегося своим высоким гостем и не знавшего, что с ним делать, уже мысленно повел счет. Раз, два, три, восемь, десять. Постукивал в нем какой-то совершенно посторонний механизм, и он, испытывая неотступное и даже мучительное желание остановиться и отделаться от досадного наваждения, никак не мог оборвать и продолжал считать дальше. Губы у него медленно шевелились, и это уже становилось забавным. Вместе с ним, мысленно подбирая словечко, которое помогло бы ему выкрутиться в нужный момент, вел счет и лесник. И когда все должно было закончиться, Малоярцев, в последний раз шевельнув губами, тотчас ощутил какую-то перехватившую горло тяжесть. И в груди у него в один момент набухло и разрослось до боли в ребрах. И лесник, ошарашенно помедлив, полез в затылок, не отрываясь от покачнувшейся, как бы вздрогнувшей одинокой сосны, начавшей затем клониться и падать. Лесник даже по-молодому резко подхватился на ноги, пытаясь понять, что происходит. Но понять ничего было нельзя. Просто минутой раньше в лесном прогале высилась себе высокая старая сосна, при своде делянки почему-то уцелевшая, видать, оставили на семенник. И вот теперь, без всякой на то причины, почти в совершенном безветрии, она подломилась и рухнула. Ее больше не было в небе. Не скрывая растерянности, лесник глянул на гостя. У того начинало отходить побагровевшее лицо, освободилось горло, и воздух теперь вновь проходил в грудь. Сказал Малоярцев с натугой, с каким-то подобием мертвой улыбки. «Вы, я вижу, Захар Тарасович, шутник, большой шутник». «Да черт его знает, что там такое стряслось», — ответил лесник, по-прежнему крайне озадаченный. «Надо Дениса, внучонка, послать, пусть узнает, что там такое. Верхом в один миг слетает». «Это тебе прямо оказия!» «Не надо, не надо!» — остановил его Малоярцев, начиная волноваться и слегка картавить. «Ничего больше не надо. Зачем? И пора уже, пожалуй, что же дальше ждать? Посидели, поговорили...» «Да, поговорили». Глядя на гостя, лесник не узнавал своего минуты назад, казалось, уравновешенного и спокойного собеседника. Перед ним теперь был окончательно неприятный, больной человек с неровно, постарчески раскрасневшимся лицом. Стараясь отвлечь гостя, как иногда опытный врач отвлекает больного, переключая его внимание, лесник предложил ему попробовать квасу и добавил, что квасок на кордоне знатный, на меду. Начальство из области, бывало, здесь похваливало. «Квас?» «Медовый, говорите?» «Начальство хвалит», — начал быстро и резко переспрашивать гость, и тут лесник увидел проступивших, словно из небытия людей, приближавшихся к ним со всех сторон. Еще минута, и они окружили вставшего Малоярцева. Захар увидел среди появившихся самых разных и в то же время неуловимо чем-то похожих друг на друга людей и своего зятя, в таком же, как и другие, состоянии озабоченности и деловитости. Вначале лесник не мог ничего понять, но к нему почти сразу же подошел еще один из окружения Малоярцева с длинным и печальным лицом, все время пытавшимся улыбнуться. Это был Лоченков. И почти насильно вложил в руки Захара красивый кожаный футляр с тульской именной двустволкой, а рядом на скамейку поставил тоже в красивой и дорогой упаковке новенький японский транзистор. Тут и Малоярцев, улыбаясь одними губами, пожал руку Захара, уже как бы не видя его, и растерявшийся от столь разительной перемены лесник, однако выдержал глубокий мгновенный вспыхнувший взгляд гостя и даже большое удовольствие себе напомнил о медовом квасе. «В другой раз, Захар Тарасович, в другой раз!» Не остался в долгу Малоярцев, и все двинулись к воротам. Гость уехал с кордона совершенно больной, и Шалентьев, успевший недовольно пробормотать тестю что-то вроде «нескладно, неловко получилось, вы же мне обещали, Захар Тарасович», тотчас услышал в ответ вырвавшийся у тестя: «А пошли вы все к такой матери!» Опасаясь новых и ненужных осложнений, Шалентьев перевел разговор на Дениса, вспомнил о письме ему от Аленки. «Ладно, кланяйся ей от старого лешего», — принимая зятя толстый конверт, — сказал Захар, начиная понемногу отходить. «Как она там?» «С Петром воюет, кажется». «Дожимает она его», — ответил Шалентьев, в то же время посматривая назад в сторону ворот, стараясь определить минуту и своевременно, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, идти к машине. «У него что-то такое в легких нашли. Климат, говорят, надо менять, а он ни в какую. Пока уговорила его вторично в Крым поехать на месяц-другой». «Червивый народ пошел. В такие-то лета Крым ему подавай», — нахмурился лесник, не скрывая своей неприязни и осуждения не только внука, но и всего происходящего вокруг. «Да чего же людей на разный манер расклинило, ума не приложишь». Не вдаваясь в дальнейшие рассуждения, на коротке пожав руку тестя, Шалентьев укатил прочь вслед за остальными, и на кордоне осталась тишина, недоумение и звонкий голос возмущенного Дениса, поспешившего прежде всего выпустить на свободу Дика. «Дед, дед, скажи!» — спрашивал Денис, успевший сбегать в просторный и светлый новенький туалет, выросший на кордоне вместе с гравийной стоянкой и дорогой. «Вот дают, а, дед? Дай ружье посмотреть. Ух, какая коробка! Это что? Слышишь, дед? Они и на чердаке сидят, три человека, слышишь?» «Ладно, Денис, никого там нет, след простыл», — пробурчал лесник. «Что тут важного? Дурью маются. Знай, учись себе дорасти. Ты свой черед мозги сушить не торопи». Не дослушав, Денис опять сорвался с места и умчался, опасаясь упустить нечто неизвестное и еще более интересное.